Глава 74. Вера Дура. Я почувствовал сильный приток энергии, когда приказал мудрому лорду Рафаэлю освободить Вера Дура. В этот момент будто высвободилась невероятной силы энергии. Я переродился. Разве ты не странно звучишь? Сначала я хотел возразить, но промолчал и... «Привет, давно не виделись. Как поживаешь?» Я поприветствовал его почти без эмоций. «В чем дело? Я наконец-то вернулся, а ты ужасно меня встретил. Но ты сделал это быстрее, чем я ожидал. Думал, потребуется больше времени». «Нет, все же на это вечное заточение потребовалось время. Если бы мой навык, великий мудрец, не изменился... Бог знает, как долго бы это продолжалось. Мой уникальный навык-разведчик также все время следил за тюрьмой. Так печально, что он был заперт внутри. Я не мог отправить сообщение великому мудрецу. Настолько до нелепого прочное заточение. Как и ожидалось от героя. Кстати, а что с изменившимися навыками? Спросил Вера Дура, и я начал рассказывать. Мое превращение в демона-лорда изменило уникальные навыки и превратило их в высшие. Так великий мудрец стал Рафаэлем. Плюс, значительно увеличились аналитические способности. Хо-хо, вот значит как было. Ты стал демоном-лордом меньше, чем за год. Знаешь, а ты действительно стал сильным. Не то, что эти недодемоны-лорды. Что ж, кто бы мог подумать, но не гений ли я? Боже, приняв форму слизи, я уже тогда был самым сильным среди остальных. Но это было дано мне свыше, нет? Ты идиот. Совершаешь такие глупые поступки? Какое-то время назад я почувствовал, что ты высвободил огромное количество магической энергии за раз. А еще ходил и раздавал всем направо и налево имена. А ты знаешь, что каждый раз, когда тебе не хватало энергии, я отдавал честь своей. Какой смешной парень. Мне казалось, что так ты наоборот продлишь мое заточение. А ты взял и изменился. Кто бы мог подумать? Должен заметить, очень неожиданно. Что? Не чувствовал себя хорошо благодаря Вера Дуре? Я не раз думал, что в той эволюции, что произошла со мной. К тому же безо всяких последствий было что-то странное. Полагаю, я больше не могу так опрометчиво поступать, одаривая других именами. Ясно. Теперь я понимаю, почему демоны-лорды не могут в одночасье увеличить число своих последователей. Что теперь говорить об этом? Давайте просто сделаем вид, что все просто шло по плану. Серьезно? Все шло по плану? Кстати, ты получил от меня дар? При перевоплощении в демона-лорда все, с кем я связан, получают что-то вроде даров. Он недоверчиво на меня посмотрел... А немного подумав, ответил. Ох, это умение получено в результате изменений. Мой уникальный навык-разведчик превратился в высший навык король Фаус следопыт. Принимая во внимание мою любознательность, мне было даровано элементарная истина. Он очень взволнован. Такой балбес. Прямо как и выглядит. Но это даже хорошо, видеть такого ликующего Вера Дура. Я рад за тебя. Эволюция навыков случается неожиданно часто, верно? Я задал ему вопрос. Идиот! Я не ожидал ничего такого в ближайшие 1000 лет. Те, кто проходит через это, не хвастается, а наоборот держит все в секрете. То, через что ты прошел, действительно очень ценный опыт. Таков был его ответ. Нет, ну конечно, я имею в виду, что демоны-лорды пробуждаются не каждый день, что скорее редкое явление. Мне хотелось бы побольше поболтать, но Вера Дура скорее всего не терпится выйти наружу. Я беспокоюсь, хорошая ли эта идея. В конце концов, его преследовала церковь, не обнаружат ли они его. Эй, теперь когда мы сломали печать и ты переродился, не хочешь выйти наружу? Ну, думаю, из-за такого количества ауры, которую ты высвободил, скоро каждый будет о тебе знать. Узнай они. Тебе бы доставило это неприятности. Да, я хотел отшутиться на этот счет, Но доставит ли мне это проблем? Нет, нисколько, я полагаю. Даже если что-то случится, я всегда могу положиться на Верадоры. Нет, если подумать не так сильно. А что, если тебе, как носителю информации, не воспользоваться одним из моих клонов? Предложив это, я создал клона и перенес сознание Верадора в это тело. Так я высвободил его из своего желудка. Я и моя прекрасная копия. Единственное, что у него волосы стали цвета платины. И только я подумал, как его волосы на глазах начали расти, достигнув длины в 2 метра. Тело окрепло, и предо мной предстал мужчина. Так бы я выглядел, если захотел бы превратиться в парня. Вот что я думал. Как я и предполагал, он просто повернут на драках. Больной на всю голову. Мне кажется, легче сражаться в той пугающей форме. Он превратился в гигантского дракона, а я уже почти настроился на его превращение. Я достиг небывалой силы. Все, кто не подчинится, должны умереть. И все в таком роде произносил он, пытаясь выглядеть как типичный злодей. Кстати, я помню эти слова. Их говорил один главарь из моей любимой манги. Эй, старикан, как ты узнал об этой фразе? Дело в том, что мне было скучно. Я позволил себе порыться в твоих воспоминаниях. Начинается. Ты в курсе, что такие глупости лишь задерживают начало анализа? Что? Что? Мы смотрели друг другу в глаза. К сожалению, я вообще сомневаюсь, было ли в тех воспоминаниях что-то хорошее. Кстати, спасибо, что освободил меня. Спасибо. Он отпустил глаза и направил разговор в другое русло. И тогда... Сообщение. Получена очень важная информация, сказал Рафаэль, а потом начал докладывать. Подтвержден запуск коридора души личности Верадора. Личность Верадора получил высший навык «Король Буря Верадора». Эффекты навыка. Призыв дракона Бурь. Способность призывать Верадора в форме дракона. Исходя из выделяемого количества энергии, время призыва сокращено. Магия дракона Бурь. Способность использовать возвещающие о смерти ветры, черную грозу и ураган разрушений. Исходя из вышесказанного, в настоящее время только освобождение дракона Бурь не имеет ограничений по времени. Важно, что в нынешнем состоянии остальные навыки короля Бури Верадуры не могут быть использованы. Еще одна новость, свалившаяся мне как снег на голову. Да ты издеваешься. Я рассказал обо всем Верадоре. Коридор души? Итак, все мои воспоминания будут преодолевать границы времени и пространства. И в итоге становятся с тобой одним целым. Другими словами, пока ты существуешь, я бессмертен. Даже если я снова буду запечатан в вечном заточении, тебе всего лишь нужно отменить приказ. Я всегда был почти невидимым, а теперь стал бессмертным. Так я и буду продолжать жить. Нет, правда. Как ужасно все обернулось. Представьте только, что кто-то нападает на меня. Мы сражаемся один на один, и вдруг, бах, появляется Верадора. Как же жалко будет выглядеть соперник. Здорово же я придумал. Но было же что-то еще. И второе. Большое количество способностей передалось и вам, хозяин. Может, мне следует выборочно удалить их, соединив с другими или увеличив их мощность? Да? Нет. Не думаю, что у меня будет время их использовать. Порой требуются годы на изучение подобных навыков. А в любом случае, у меня не будет возможности ими воспользоваться. Так что такой вариант меня устроит. Я подумал и выбрал вариант «да». Началось соединение навыков и также быстро закончилось. Сообщение. Уникальный навык «Бесконечное заточение» был использован в качестве основы в ходе слияния и успешно. Уникальное умение «Бесконечное заточение» превратился в высший навык «Клятва короля Уриэля». Что? Я приобрел уникальный навык «Бесконечное заточение» и... Важное сообщение, которое Рафаэль-сан так невозмутимо сообщил. Клятва означает верность. Это такая форма верности моих сторонников. Навык, образовавшийся путем соединения всего, что достиг высший навык клятва короля Уриэля. Я проверил свои силы после приобретения навыка. Такое невероятное чувство защищенности. Это лишний раз доказывает, что у нас с товарищами есть некая связь. Подождите-ка. Не означает ли это, что я приобрел 4 высших навыка? Сейчас, разве не самое подходящее время, чтобы гордиться своими способностями? Давайте отнесемся к этому серьезно. Как говорят печальные дни хвастающегося дурака. Я ведь, называясь демоном-лордом, не должен позволять себе ослаблять защиту. Верно. Если буду во власти чувств, то непременно проиграю. Настало время мыслить здраво. А теперь давайте проверим способности. Объяснение. Высший навык клятва короля Уриэля обладает следующими эффектами. Территориальная власть. Способность управлять пространством и возможность передвигать в его намеченную точку. Способность передвижения. Защитный барьер. Способность создавать многоуровневую защиту и искривлять пространство для создания абсолютной защиты. Вечное заточение. Способность на долгое время запечатать объект, поставив высшую печать. Изоляция пространства. Способность контролировать инерцию. В данный момент возможно высвобождать и поглощать тепло по желанию. Это все. После приобретения данного навыка. Уступающие по силе, более слабые сверхнавыки были стерты. Ясно. Похоже, территориальная власть позволяет мне в мгновение ока оказаться там, где я пожелаю. Как я понимаю, сейчас защитный барьер покрывает мое тело. Мое вмешательство не требуется. Кажется, у Рафаэля все под контролем. Вечное заточение можно активировать по моему желанию. Это тот же барьер, который удерживал Верадуру. То есть, кого я поймаю, никогда оттуда не выберется. На самом деле, я пока не пользовался изоляцией пространства. Я твердо верю, что обладаю высокой способностью управления огнем. Хотя, в качестве теста я создал свой первый огонь. И по моей команде он исчез. Ох, хорошо. Чтобы не тратить понапрасну высвобожденное тепло, я могу поддерживать изолированное пространство в определенном состоянии. Этот навык вне моего понимания. Я, наверное, не смогу им воспользоваться, но единственное, что понимаю, это еще одно абсурдное приобретенное умение. Оставим все на Рафаэле. Скажем прямо. Навыки Уриэля. Внезапное перемещение, абсолютная защита и изоляция. Это я хорошо понимаю. Итак, получается, я непобедимый? Нет-нет, ведь я только что решил быть освобожденным. Эта слизь не будет смотреть на других свысока. Пока я проверял свои навыки, Верадура проверял свой высший навык. Король Фаус-следопыт. Так необычно звучит. В его способности входят ускоренное мышление, анализ, все созданное в этом мире, оценка вероятности и поиск правды. Даже у меня нет последних двух. К сожалению, не активирована пищевая цепочка. Но, наверное, я и так бы в них не разобрался. Закончив с исследованиями новых способностей, я направился к выходу. Мы открыли дверь и вышли наружу. Габел ждал нас у входа, стоя на коленях. Что произошло? Сегодня и правда хороший день видеть Римару сама и Верадура в добром здравии. Он так сильно дрожал, ясно. Он заметил, что Верадура переродился. Неважно, какую форму он примет. Его присутствие выдает его. Драконы-тритоны такие далекие от потомков драконов. Более того... Монстры леса Джура долгое время преклонялись пред Верадурой. И, конечно же, его перерождение вызвало панику. Понятно. Даже если мне он не доставляет проблем, Его выход в свет может создать проблему в городе. Верадор, не будешь против, если я отменю клонирование? А ты пока ненадолго переселишься обратно. Хм, нет, нисколько. Я еще не закончил читать ту мангу из твоих воспоминаний. И могу воспользоваться твоими глазами, чтобы получить всю необходимую информацию. Он с радостью согласился. Для начала давайте представим его командиром. И когда Верадура запрыгнул в меня... Гэбил, не стоит так сильно переживать. Если присмотреться, он очень милый дракон. Какие взаимоотношения между Римаро сама и Верадура сама? И теперь, когда Верадура сама переродился? Он говорил это, пытаясь скрыть сильное волнение. И я с радостью объяснил. Обещаю представить его каждому на общей встрече глав. По возвращении в город, как и ожидалось, кое-что все же доставило проблем. Кажется, что те, кто могли это увидеть, увидели. Будто все вокруг говорило, что дракон бурь переродился, и каждый был начеку. Ох, Римаро-сама, вы не вредимы. Мы внезапно почувствовали перерождение дракона бурь Верадуры самой в пещере. А зная, что Римаро сама отправился именно туда, сильно забеспокоились. И, кстати, мой брат Гэбел жив? Сказала Ригарда, когда убедился, что я вернулся назад. В это время подбежала взволнованная Соука и сестра Гэбел. Никаких проблем. Ригарда, как там с приготовлением встречи? Так точно. Немедленно продолжим приготовление. Но что более важно, похоже, что о присутствии Верадуры Самы достигли ушей жителей. Новости здесь быстро разлетаются. Это хорошая возможность всем его представить. Мы решили устроить громадное совещание и позволить узнать об этом всем остальным. На нем будут также Йому и Эллен. И другие представители расы людей. Все же нам необходимо определить наши дальнейшие действия. Поэтому и тебе нужно там быть. Скажи Сове всех собрать. Да, приступай к выполнению. Воскликнула она и убежала прочь. Она убежала, чтобы доставить Сове сообщение. Да на такой скорости, что Ригарда даже не успел и глазом моргнуть. Оставлю все на них. Они должны быстро всех собрать. Пока они выполняли мой приказ, я попросил Ригарда объяснить главам департамента их обязанности. Итак, Бенимару. Имя Бенимару, раса Светлый Они, дар Сила Бури, звание Король Они, ранг, ранг А, очки достижений 213 тысяч, магия отсутствует, навыки. Уникальный навык главнокомандующий. Быстрое мышление. Мысленное подавление. Прогнозирование. Сверхнавыки. Управление огнем. Черная молния. Множественные барьеры. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Обнаружение по тепловому излучению. Величие. Исполинская мощь. Боевые навыки. Трансформация пламени. Сопротивляемость. Сброс физических атак. Сброс болевых ощущений. Сброс изменений статуса. Сопротивляемость к энергетическим атакам. Сопротивляемость к священной магии. Сопротивляемость к влиянию природы. А вкратце, абсурд. Он главнокомандующий бури. Следом идет Шуна. Имя Шуна. Раса Светлый Они. Дар Сила Бури. Звание Принцесса-Призрак. Ранг. Ранг А. Очки достижений 12 тысяч. Магия. Управление природой. Управление стихиями. Управление бедствиями. Навыки. Уникальные навыки. Психоанализ. Ускоренное мышление. Анализ. Отмена заклинания. Создатель. Изменение данных. Объединение. Разъединение. Сверхнавыки. Множественный барьер. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Величие. Сопротивляемость. Сброс изменений статуса. Сопротивление к энергетическим атакам. Шуна тоже достигла ранга А. Но она не сильна в сражениях. Что до Хакура? Имя Хакура. Раса Светлой Они. Дар. Сила Бури. Звание. Святой Меч. Ранг. Ранг А. Очки достижений 65500. Магия. Парящий дух. Навыки. Уникальный навык «Мастер боевых искусств». Ускоренное мышление. Максимальное ускорение. Предсказание. Сверхнавыки. Мудрец. Множественный барьер. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Величие. Исполинская мощь. Сопротивляемость. Сброс изменений статуса. Сопротивляемость к энергетическим атакам. Как и ожидалось, святой меч, ему подходит. На самом деле, мы так его и привыкли называть. У Курабе, помимо уникального навыка исследователь, добавился еще и уникальный навык праведный ремесленник. Он и правда очень любит кузнечное дело. Теперь Суэй. Имя Суэй. Раса Светлой Они. Дар. Сила Бури. Звание Ями. Или по-другому Тьма. Ранг. Ранг А. Очки достижений. 187 тысяч. Магия отсутствует. Навыки. Уникальный навык убийца. Ускоренное мышление. Смерть от одного удара. Максимальное ускорение. Сверхнавыки. Множественный барьер. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Страх. Величие. Боевые навыки. Яд, паралич, уничтожающее дыхание, клонирование, манипуляции с паутиной, сопротивляемость, сброс болевых ощущений, сброс изменений статуса, сопротивляемость к физическим атакам и энергетическим атакам, сопротивляемость к священной магии, сопротивляемость к влиянию природы. Он тоже хорош на поле боя. Ох. И смерть от одного удара – это не физическая атака. Он направлен прямиком на духовное тело. Если душа противника не защищена, то противостоять невозможно. Каким опасным созданием он стал? А теперь проблемный ребенок Шион. Имя – Шион. Раса – Дьявол Они. Дар – Сила Бури. Звание – Бессмертный. Ранг – Ранг А. Очки достижений 224 тысячи. Магия отсутствует. Уникальные навыки готовка, результат принятия решений, оптимальный выбор. Сверхнавыки. Мудрец, множественные барьеры, передвижение в пространстве, восстановление, идеальная память. Ежедневные навыки. Познание магии, страх, богиня войны. Боевые навыки. Трансформация демона. Сопротивляемость. Сброс болевых ощущений. Сброс изменений статуса. Сопротивляемость к физическим и энергетическим атакам. Сопротивляемость к священной магии. Сопротивляемость к влиянию природы. Она, даже после доклада Регарда, я собирался проверить и себя. Но и она превосходит Бенимара в боевой силе. Какая пугающая девушка. И эй, что насчет трансформации демона? Теперь она полудемон-лорд? Я бы не удивился, если бы сейчас она стала расой демона-лорда. Зачем нам еще одна опасная личность на свободе? Дайте же мне хоть немного вздохнуть, а? Следом идет Гэбил. Имя – Гэбил. Раса – дракона Тритон. Дар – сила бури. Звание – рыцарь-дракон. Ранг – ранг А. Очки достижений 126 тысяч. Магия отсутствует. Навыки. Уникальный навык настройщик. Неожиданные результаты. Изменение судьбы. Сверхнавыки. Мудрец. Множественный барьер. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Обнаружение по тепловому излучению. Сверхобаяние. Величие. Боевые навыки. Трансформация рыцаря-дракона. Дыхание пламени. Громогласное дыхание. Сопротивляемость. Сброс болевых ощущений. Сброс изменений статуса. Сопротивляемость к физическим и энергетическим атакам. Сопротивляемость к священной магии. Сопротивляемость к влиянию природы. Я вообще не понимаю, что это значит. Я понимаю, что такое настройщик. Но что это за способность такая? Возможно, это какой-нибудь мистический навык и активируется в момент, когда атака еще не достигла цели. Чтобы преобразовать предполагаемые худшие последствия в благоприятные. Или как-то так. Этот парень — насмешка судьбы или что-то другое. Как и ожидалось от Гэббела. Ничего не загадывайте наперед. Он не предаст ваши ожидания. Он также обладает многочисленными сопротивлениями, неожиданно сильный, наверное. Очередь Герода. И он у нас отвечает за защиту. Имя Герода. Раса — высший орк. Дар — сила бури. Звание — король орков. Ранг — ранг А. Очки достижений — 147 тысяч. Магия — отсутствует. Навыки. Уникальные навыки. Страж, обеспечение защиты, замещение, прочная стена. Гурман. Предсказание. Аппетит. Припасы. Потребление. Сверхнавыки мудрец. Множественные барьеры. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Сверхобаяние. Величие. Исполинская мощь. Боевые навыки. Яд. Паралич. Уничтожающее дыхание. Полная замена бронезащиты. Управление мыслями. Сопротивление. Сброс болевых ощущений. Сброс изменений статуса. Сопротивляемость к физическим и энергетическим атакам. Сопротивляемость к священной магии. Сопротивляемость к влиянию природы. Солидный набор. Он способен направить повреждения на себя и воспользоваться собственными защитными навыками. Тем самым защитив армию. Как от генерала дивизиона я могу ожидать от него лишь великих свершений. Пока еще неизвестно, как много навыков он может активировать. И последний – Диабло. Похоже, он ничего не рассказывал Ригардо, поэтому я пошел к нему сам. Если точнее, я позвал, и он появился. Имя – Диабло. Раса – демон. Дар – сила бури. Звание – демон-лорд. Ранг – ранг А+. Очки достижений – 144 тысячи. Магия. Управление магической энергией. Призыв высшего демона. Навыки. Уникальные навыки. Великий маг. Управление мыслями. Мысленное подавление. Отмена заклинания. Чародей. Очарование. Обольщение. Сверхнавыки. Множественные барьеры. Передвижение в пространстве. Ежедневные навыки. Познание магии. Чистолюбие демона-лорда. Боевые навыки. Управление преимуществом. Сопротивление. Сброс физических атак. Сопротивляемость к влиянию природы. Сброс изменений статуса. Сопротивляемость к энергетическим атакам. Сопротивляемость к священной магии. Ха-ха-ха. Какой приятный парень. Теперь он до смешного силен. Он с легкостью может стать демоном-лордом. Сомнений быть не может. После нас, Верадуры, он самый сильный в городе. Он должен узнать о нашем собрании и принять в нем участие. Направлюсь-ка я к месту сбора. Это будет очень важная встреча, на которой решится дальнейшая судьба Темпест. Ее главной целью станет создание мира, в котором и люди, и монстры могут мирно сосуществовать.